Глава шестая заканчивается в начале. Долоникус открыл глаза, когда золотое сияние анакрона над ним померкло. Он взглянул на свою ногу и содрогнулся. Я был мертв. Что случилось? Неужели анакрон меня оживил? Гар покачал головой. Нет, я тебя исцелил. Что? Убийца сунул амулет обратно к себе под тунику. «Ты назвал меня Парией. Это имя мне кое о чем говорит. Я собирался позволить Спайду убить тебя, но...» Потребность в информации перевесила необходимость твоей смерти. «Прикоснувшись к тебе, я применил метод Куатак, после чего ты потерял сознание от удара Спайда. Если бы я не вернул тебя к жизни, ты бы пришел в себя через 3 дня, но к этому времени жители Торфея тебя бы уже похоронили. Милая шуточка. Разумеется, если бы они решили тебя кремировать, я бы тебя разбудил. Я уже понял. Понял ли? Невежливо перебивать. Мне очень жаль. Сомневаюсь. «Мне правда очень жаль, правда?» Долоникус подвигал левой ногой. «И что теперь?» «Ты мне скажешь, где находится Уданкан?» «Не знаю, о чем ты... Ой!» «Поверь мне, не очень нравится причинять боль без особой необходимости, но я владею многими способами сделать это, а твоя готовность солгать создает такую необходимость». Гар положил 2 пальца выше коленной чашечки Долоникуса. — Как тебе нравится прозвище «Хромой»? — Уданкан меня убьет, если я скажу. — Если бы он не хотел, чтобы я получил доступ к этой информации, он бы уже убил тебя. 2 пальца Гара переместились пониже, к нервному узлу на ноге Долоникуса. Ты бы не назвал меня парией, если бы он не сказал тебе, что не выносит, когда в его присутствии произносят мое имя. Кроме того, Спайда сообщил мне, что сведения его дядюшки о происходящем за пределами Торфея ограничиваются событиями 20-летней давности. 20 лет назад Уданкан трудился в безвестности в Армбрасе. И все же гордо знал его имя и мое прозвище. Ты или твои приспешники проговорились. И за это Уданкан тебя бы убил. Ты победил, ты победил! Долонику затряс головой. Уданкан сказал, что ты появишься. Он ждал, что ты отправишься на север. Он ждет тебя в Джилфейте. «В Джилфейте?» Пальцы Гара дрогнули, и он чуть было не угостил Долоникуса 12 агониями, но понял, что тот не лжет. Или Уданкан стремится в Джилфейт, потому что полагает, будто может ускользнуть от меня, когда город исчезнет, или... Гар содрогнулся, подумав о второй возможности. Этого не может быть. О, это правда! Он ждет тебя! Долоникус подтянул к себе ноги и прижал колени к груди. Вот я тебе рассказал, ты должен меня наградить. Гар пожал плечами. Уже наградил. Долоникус встал и попятился. Ты оставишь меня жить? Нет. Смерть мало похожа на награду. Ты мало похож на человека, но я не эту награду имел в виду. Гар указал вниз в сторону Торфея. Ты терроризировал этих людей, превратил их жизнь в ад и, поступая так, ты себя определил. Я тебя убил, но умрешь ты лишь тогда, когда вообразишь себя высшим, непобедимым существом. Скромность и смирение позволят тебе прожить долгую жизнь. Прежнее поведение тебя убьет. Долоникус с размаху сел на землю. Ты! Как ты мог? Это Несправедливо. Это справедливо. Это пытка. Пыткой могло бы оставить тебя парализованной навечно, за исключением 2 часов непосредственно после того, как ты выслушаешь рассказы Горда о его сказочной карьере. Гар похлопал Долоникаса по плечу. Я передам Уданкану, что ты нижайше просил простить тебя за то, что не присутствовал в момент его смерти. Дорога в Джулфейт промелькнула для Гара быстро. Но каждый шаг стал для него мукой. Он пытался сосредоточиться на боли в плече и в боку, но и это не смогло отвлечь его от мрачных размышлений, вызванных выбором места укрытия у Данкана. Выбор места, знаменитого своими боевыми традициями, мог иметь смысл, особенно если этот город перемещался во времени и мог послужить убежищем при временно неблагоприятных политических обстоятельствах. Уданкан мог сделать такой выбор, и Гар поверил бы, если бы не одно обстоятельство. Уданкан никогда в жизни не уклонялся от боя. Его исчезновение всегда беспокоило Гара Квинтика. Он не по той причине, о которой думали многие. Гар уже начинал склоняться к мысли, что его огорчила невозможность отомстить за отвратительную смерть родителей. И даже он сам не понял истинного источника своего беспокойства. Сейчас, когда он бесшумно пробирался через леса Джулфейта, ему открылась его настоящая причина. Уданкан не присутствовал при поражении Каларана, и причиной этого мог быть только приказ полубога исчезнуть. Каларан мог отдать такой приказ только в том случае, если у него имелся план. Хотя существовала вероятность, что план Каларана не имеет отношения к его смерти. Гар в это не верил. Поскольку Гар прежде служил Каларану, он знал о даре тирана предвидеть будущее и уважал этот дар. Каларан предугадал свое поражение и придумал, как отыграться. Сведения Азина о людях, ждущих на маршруте, о котором сообщал Спайда, подтверждали его предположение, что Уданкан руководит действиями против него. Нападения в пустыне означали только одно — Уданкану нужен Анакрон. Я не должен этого допустить. Каларан или его череп находится в Калтусе. Это значит, что наилучшее место для амулета является Джулфейт. Доставить его туда было поручено Гару, и он выполнит поручение. Сначала самое важное — позаботиться об амулете, а потом найти способ предупредить о плане Каларана остальных. Гар перевалил через гребень холма и внизу, в долине, увидел дрожащие очертания деревни Джулфейт. Дома в ней были расположены почти так же, как в Торфее, но в узкой долине деревня оказалась сжатой и вытянутой, приобрела ромбовидную форму. То, что в Торфее было построено из беленых плетней и глины, в Джулфейте стало полированным аполисцирующим камнем. Соломенные крыши Торфея уступили место аметистовым черепице и просторным цветущим садам на крышах, переливающихся всеми цветами радуги. В центре находилась часовня Анакрона. Она казалась более основательно построенной, чем остальные деревни, но уже начала разрушаться. Главный купол рухнул и увлек за собой одну из опаловых стен. Спускаясь в долину, Гар время от времени видел внутренности часовни сквозь просветы деревьев. Если бы камень не был так элегантен, она выглядела бы так же, как многие занесенные песком здания, которые ветры пустыни время от времени обнажают и снова погребают под слоем песка. Сама деревня, когда он вошел в нее, показалась ему окутанной легким туманом. Пока он шагал по ее улице, туман рассеивался примерно на расстояние 20 футов вокруг него. Там, где туман обтекал какой-то предмет, вырисовывались очертания мужчин, женщин, детей и животных. Они казались совершенно живыми, но выглядели почти призраками. Он понял после того, как узнал одного мужчину, потом другого. что видит людей, которые прежде жили в Джилфейте, все воины, некогда хранившие Анакрон, теперь вернулись домой. Как и я. Эта мысль испугала его, но дала толчок к размышлению. Гар ощущал в себе покой, которого не знал никогда раньше. Он решил, что это тот покой, который приносит смерть через Тиан Шишеки. И хотя покой не предвещал его смерти, но все же готовил его к ней. И подготовил к тому, что я должен здесь совершить, чтобы заслужить этот покой. Гар вошел в разрушенную часовню и поклонился человеку, стоящему у открытого алтаря. «Удан-кан! Итак, я вижу паука в центре его паутины». Старший мужчина, чьи седые волосы были собраны сзади в длинный хвост, не ответил на его поклон. «Пария, ты извратил тот дар, которым я тебя отделил. Настало время наказать тебя за отступничество. Я требую схватки Хингуру-Кор». Гар поднял брови. «Всего лишь Хингу-Кор? Я принял титул Хингу Грашан-Шао. Нам следует вступить в схватку Хингу Гракор?» Удан-кан покачал головой. «С формальной точки зрения это невозможно, так как Хингу Гракор — это бой не на жизнь, а на смерть». «Боишься, что я тебя убью?» «Вряд ли». Удан-кан указал на него пальцем. «Ты носишь Анакрон, а я хочу им завладеть. Я знаю, что если его хранитель будет убит, амулет исчезнет и перейдет в руки предыдущего хранителя». «Принца Ренга?» «Да, этого я хочу избежать». «Ты хочешь сказать, что Каларан хочет избежать перехода амулета в руки Ренга?» «Тебе достаточно знать только то, что я желаю его получить». Гар достал амулет из-под туники. «Тогда вот, возьми. Я его тебе отдам». «Твое предложение очень любезно, но я предпочитаю завоевать его в бою. Я горжусь своей работой». Удан-кан широко развел руки и согнул пальцы. «Хингу-кор напомнит миру, кто настоящий Хингу Грашан-Шао». «Этот титул принадлежит тебе, Удан-кан». Гар пожал плечами. «Но этот факт не помешает мне убить тебя». «Никогда и не думал, что помешает, зато помешает вот что». Пожилой человек улыбнулся с холодной жесткостью, которую Гар уже давно считал больше наигранной, чем подлинной. «Если я погибну в этой схватке, или ты задержишь меня на достаточно долгое время, и я исчезну вместе с Джилфейтом, мои помощники уничтожат все деревушки фермеров, подобные Торфею, в этом районе». Гар замер. «Уничтожат? Не потрудишься ли ты выразиться более точно?» Удан-кан секунду колебался, затем нахмурился. «Пожары, резня, ночные набеги и тому подобное. Обычное дело». «Не налеты саранчи или голод, или чрезмерный обильный урожай, когда зерна так много, что работники умирают на полях, потаскивая зерно к хранилищам, которые лопаются, как их сердца?» «Я действительно не думал прибегать к такому перепроизводству продуктов». Гар покачал головой. «Если бы только ты видел реальный способ их уничтожить». «Хингу — это извращение, и ты в нем упорствуешь. Ты не оставляешь мне выбора. Я должен тебя убить». «Мечты молодых так часто не сбываются». «А иллюзии древних увядают и умирают». Двое мужчин начали медленно описывать круги лицом друг к другу. Удан-кан скользнул в позу змея, а Гар занял оборону мангуст. Оба понимали, что рисуется, но оба признавали убийственные способности противника. Гагар и волк, орел и оса, муравей и аардварк. Они плавно переходили через основные виды животных, словно доказывали друг другу, что не забыли того, чему их учили. Когда Улан-Кан переходил от муравья к муравьиному льву, соответствующие вращения кистями, четыре стадии изменения позы были произведением искусства, и чтобы его освоить, требовалось десятилетие. Гар сделал рывок вперед и поразил Удан-Кана в грудину ударом наконечник копья. Переход из одной формы в другую сделал его удар легким, как перышко, и Удан-Кан легко парировал его. Собрав кончики пальцев вместе для прикосновения огненная коготь, Гар позволил пальцам отскочить от лба Удан-Кана, затем отпрыгнул назад и принял позу тарантул против муравьиного льва Удан-Кана. Старший воин на мгновение отшатнулся, потом замигал. — Ты нарушил форму, пария! — Да, но я тебя достал. — Прикосновение. Это для Хингукор между детьми. Бывший учитель Гара оскалился, затем прижал локти к ребрам, доводя до совершенства позу муравьиного льва. — Конечно, ты всегда был ребенком, пария. Если бы ты нашел себе применение, если бы ты действительно научился у меня всему, чему я мог тебя научить, этот удар убил бы меня мгновенно. И очень грубо и гротескно, настолько я себе представляю. Конечно. Это не мой стиль. Гар медленно улыбнулся. В мире существует гораздо больше того, чему ты можешь научить, Удан-Кан. И многому тебе еще предстоит научиться, пария. Удан-Кан налетел, сохраняя позу королевского краба. Его правая рука сделала выпад и нанесла сильный удар в левое бедро Гара. Верные мне ученики знают, что следует делать значимым каждое прикосновение. Гар отскочил назад и проверил ногу, чувствуя, как волна боли сменяется онемением. Я могу ответить болью на боль. Гар нанес левой ногой удар долота, но скользнул только по волосам на голове Данкана. Его противник поднырнул под удар и ответил на него ударом двумя пальцами мучительная игла во внутренней поверхности бедра Гара. Гар справился с болью, но ослабевшая правая нога замедлила отступление. Данкан налетел на него и нанес удар стальной молот по ране от когтей ящера на ребрах Гара. Удар колун обрушился на раненое плечо, и две волны боли столкнулись в груди Гара. Гару следовало отступить, но он не дрогнул и врезался в ребра Удан-Кана ударом рука-копье. Сделал молниеносный взмах правой рукой, Гар щелкнул пальцем по кончику носа Удан-Кана, затем ткнул пальцами вилку ему в глаза. Удан-Кан отбил удар защиты на ширину ладони, которая защитила глаза, но повредила его, уже пострадавший от щелчка нос. Злобно зарычав, он поднял руку, чтобы нанести удар наконечник копья в середину туловища Гара. Гар видел удар, и у него было время уйти от него, но он ничего не предпринял. Почувствовал, как растет давление на его плоть. Кровеносные сосуды под кожей лопнули, и по тугим мышцам живота расплылись синяки. Ногти Удан-Кана проткнули тунику и кожу. При той скорости и опыте, которым обладал старший боец, он мог проткнуть его тело и вырвать горсть печени Гара еще до того, как тот почувствовал бы боль. Удан-Кан отпрыгнул в сторону и в отчаянии вскрикнул, стряхивая с пальцев кровь. «Нечестно!» Гар, спотыкаясь, попятился назад. Пот заливал открытые раны на его теле. «Ты же хочешь меня убить?» «Так убей!» «Да, я хочу тебя убить, но позже, после того, как получу анакрон. После того, как сделаю то, что должен. Я вернусь за тобой». Он оглянулся через плечо на запад, за заходящее солнце. «Я не хочу застрять тут навсегда. Пария!» Возьму амулет и уберусь отсюда. Позже я вернусь с ним и убью тебя. Или умрешь, пытаясь это осуществить. Хватит тебе, конец. Данкан вложил всю свою силу в серию ударов. Ужаснейшее цунами. Когда его бывший учитель налетел на него, и его руки и ноги замелькали в вихре обманных движений ударов, Гар понял, что это нападение уничтожило было его, если бы он не был учеником. Тайнши Шеки позволил ему разглядеть цикл поз и проследить в них ритм. Если бы все его конечности действовали, он легко разобрался бы с ним и заодно и с Уданканом. Но Тайнши Шеки также подсказала ему, что в этом нет необходимости. Удары огненная игла впрыснули боль в его плечи и локти. Сабельные толчки ногами заставили его ноги подломиться. Укороченные удары бархатная ладонь сломали ребра, а локоть копье перебил правую скулу. А после того, как он ударился оземь, другие наскоки добавили синяков и ссадин. Те части его тела, которые не потеряли чувствительности, выли от боли. Ему казалось, пока Уданкан поднимает его и усаживает, прислоняя к прохладной стене, что единственная часть его тела, которая функционирует должным образом, это нервная система, подающая сигналы боли. Данкан снял анакрон с шеи Гара. «Прости за поспешный уход, но мне надо сделать много дел. Наведаться к тиранам и все такое. Я сообщу твоим друзьям о том, что с тобой случилось. Возможно, они даже дадут мне награду. Возможно, ты получишь то, чего заслуживаешь». Данкан покачал головой. «Ты был самым многообещающим из моих учеников, и я думал, что ты станешь моим преемником. Возможно, когда вернусь, я с помощью анакрона снова исцелю тебя, и мы посмотрим, был ли я прав». «Ты был прав». «Это предстоит решать в другой раз, паря». Гар кивнул, а Уданкан вышел из часовни и пропал в тумане Джулфейта. Гар сжал зубы, чтобы защититься от боли, затем постарался очистить свой мозг, чтобы уменьшить неприятные ощущения. Пока он этим занимался, он уловил какие-то слова и образы, быстро мелькающие, отрывочный, увидел, как промелькнуло лицо Домино, и улыбнулся. «Свадьба? Сюрприз? Очень надеюсь на это». Последний образ Джорда пронесся в его мозгу, а вслед за ним в памяти всплыла последняя строфа того стихотворения, которое Спайда принял за пророчество. «Чтоб древнюю кривду исправить, без времени явлен на свет, войду я в отцовский знакомый, далекий, прекрасный рассвет. Грядущее с прошлым сольется, померкнет сияние дня, и встретиться нам не придется, ведь в мире не станет меня». Гар Квинтик, последний Тайнши Грашан Шао, не знал, почему эти слова пришли к нему и что они означали. Не знал, хорошие это стихи или плохие, но знал, что они ему нравятся. Когда солнце село и Джулфейт исчез из этого мира, он обдумал слова Джорда и призвал к себе покой Тайнши Шеки.